Мы оттого бессильны и ничтожны, что голосу Христа не доверяем, и план Его считаем невозможным, и участь своей жизни облегчаем. И много мы терпели поражения, винили век, но часто забывали, что без Христа вступили мы в сражение, что не к Нему, а помощи взывали. И потому мы ходим без улыбок, что очень много непрощенных носим, больших грехов и маленьких ошибок, и в суете прощения не просим. Когда б Христу, доверившись, мы жили, и все вопросы жизни с Ним решали, тогда б мы жизнь без ропота прожили, тогда б о небе мы не забывали.